Джуна, когда ты... Ой, осекся Ван Ян. Я и забыл, что ты не нуждаешься в моих установках. Придерживавшая обеими руками огромное пузо Натали подгоняла. Так давай начинать, а то у меня уже воды отходит. Услышав это, Хатуэй разразилась безудержным смехом, лицо озарилось широкой улыбкой. Ван Ян сперва нахмурился, затем, улыбнувшись, кивнул. Неплохо сказано, значит, дело близится к концу, ты готова родить в любую минуту, неплохо. Натали, хлопая глазами, сказала: знаешь, мой малыш только что пнул меня, прямо в твою сторону. Кажется, ему хочется тебя пнуть. Ох, какая мать, такой и ребенок, рассмеялся Ван Ян и спросил Хатуэй. Лия, у тебя тоже нет никаких проблем? Ага, нет проблем, я справлюсь, кивнула Хатуэй. Ван Ян развернулся, снова встал позади камеры и подмигнул Джессике и Рэйчел, после чего перевел взгляд на Натали и Хатуэй и произнес в режиссерский рупор. Начинаем, все по местам. Джессика, сладостно улыбаясь, увлеченно следила за работавшим Ван Яном. Ей действительно нравилось, как он ведет себя в качестве режиссера на съемочной площадке. Услышав, как он крикнул «Мотор», она прошептала «Класс». Рэйчел же, услышав знакомую команду «Мотор», почувствовала, как в ней загорелось жгучее желание выступить. Вот только сейчас выступала не она. Сыграть захотелось и Джессике. При виде Натали со вздутым пузом ее губы сжались. Джуна была ее ребенком. Если бы прошлогодняя беременность оказалась настоящей, она выглядела бы примерно так же. Ее с Яном ребенок Джуна уже родился бы. Но теперь Джуна являлась фильмом. Наблюдая за выступлением Натали, которая имела реалистичную походку беременной женщины, непринужденно использовала мимику и жесты и разговаривала со специфической интонацией, прекрасно ознакомленная со сценарием Джуна, Джессика невольно про себя восхитилась. «Великолепно играет. Смогла бы я так сыграть?» – спросила себя Джессика. Она огляделась по сторонам, мельком взглянув на Рэйчел, и начала копировать мимику Натали и тихо проговаривать ее реплики. Но она тут же поняла, что не видит себя со стороны, поэтому было непонятно, хорошо ли она играет. Джессика вдруг заметила, что Рэйчел смотрит на нее, поэтому, манерно улыбнувшись, она шепотом объяснила: «Просто хочется попробовать. Мне тоже, роль очень интересная», — приглушенным голосом откликнулась Рэйчел. «Снято. Годится». В этот момент Ван Ян хлопнул в ладоши и через рупор обратился к актерам. «Отлично сыграли, но давайте еще раз эту сцену, попробуем добиться иного эффекта. Джуна, постарайся выражать свои чувства чуть поспокойнее. Лия, улыбайся повеселее». Он обратился к управлявшему камерой Олип Фистеру, на этот раз снимая их крупным планом. Видя, что все снова захлопотали, желавшие пообщаться наедине, Джессика и Рэйчел развернулись и направились к выходу со съемочной площадки. Первая, взирая на небо впереди, сказала: «Рэйчел, я вот думаю, если бы мне дали роль Джуна, я бы справилась с ней». Рэйчел, окинув ее взглядом, с легкой улыбкой произнесла: «С ролью Лии я бы смогла справиться, но Джуна, посмотрев, как играет Натали Портман, я, по правде сказать, не уверена, что у меня получилось бы лучше». Джессика немного помолчала и согласилась: «Играет она очень круто, потому ее и взяли на роль. К тому же из нас вышла бы никудышная Джуна», — с улыбкой говорила Рэйчел. «Ян прав, у каждого человека есть свой типаж и своя манера игры. По крайней мере, в течение какого-то промежутка времени», — она похлопала Джессику по плечу, приободрив. «Джессика, твоя игра вовсе неплоха, не надо сравнивать себя с Натали, просто не обращай на это внимания. Ты ведь знаешь, Ян тоже не придает этому значения». Вспомнив то решительное лицо на больничной койке, Рэйчел промолвила: «Кого он любит, так это тебя, включая твою игру. Ты ему нравишься такая, какая есть». «Спасибо тебе, Рэйчел», — улыбнулась ей Джессика. «Я на этот счет не волнуюсь, я знаю». Она внезапно заприметила вдалеке Джошуа, спавшего на стуле с запрокинутой головой, и, насупившись, вымолвила: «Рэйчел, я отойду ненадолго». Договорив, она быстро убежала. Рэйчел с улыбкой вздохнула. Подойдя поближе и посмотрев на сладко спавшего брата, изо рта которого текла слюна, Джессика сделала пару кругов вокруг стула и кулаком ударила Джошуа в плечо, крикнув: «Джошуа!» Джошуа тут же пробудился ото сна и вытаращил глаза. «Что?» Разглядев Джессику, он вяло расселся на стуле и пожаловался: «Сестрица, какая же ты надоедливая. Так и знал, что твой приезд обернется катастрофой». «Я надоедливая? Ха!» Джошуа Альба, почему ты отлыниваешь от работы?» Холодно усмехнулась Джессика и с силой потянула его со стула, указав в сторону съемочной площадки. «Иди посмотри, не нужна ли там помощь, живо!» Джошуа уселся обратно на стул, вымолвив: «Ни с чем мне там помогать, я не главный актер, тем более моя основная работа – это доставка воды и еды». Он закрыл глаза, произнеся: «Дай мне немного отдохнуть, никому от этого хуже не станет, я и так до смерти устал, каждый день с утра до вечера пашу, еще помогаю тебе присматривать за Яном». Джессика слегка опешила, но в следующий миг сердито сказала: «Хватит заниматься ерундой, я на 100% доверяю Яну, тебе ясно? Успокойся, я ничего не делаю, только наблюдаю, никого из себя не вывожу». Джошуа внезапно воодушевился и кашлянул в кулак. «Хе-хе, настало время доложить результаты моей разведки. Есть хорошая новость и плохая». Джессика закатила глаза и услышала, как он таинственным тоном промолвил: «Сперва плохая новость. Эта мерзкая девчонка и Ян нашли общий язык, они вечно перекидываются шутками, некоторые из них даже довольно пошлые и грубые, обычные друзья так не шутят». Джессика перебила его: «Они так придумывают реплики, Ян мне рассказывал. Хочешь послушать несколько шуток, которые они придумали?» Джошуа, пожав плечами, сказал: «Я много наслушался, к тому же они не ограничиваются шутками и часто обсуждают кучу диковинных вещей, человечество там, природу. Господи, меня от их болтовни в сон клонит. Единственная нормальная тема – это собаки. Они любят собак, конечно, и ты тоже. Кто не любит собак? Поэтому это еще ладно». Он пристально посмотрел на Джессику и тяжелым голосом произнес: «Еще они иногда разговаривают на китайском. Ян учит ее китайскому. Не знаю, может, он так заигрывает с ней. С головой ты своей заигрываешь». Джессика раздраженно стукнула его по голове, но вместе с тем подумала, что ей следует поучить китайский язык, тогда она сможет получше узнать Яна. «Ладно, в таком случае сообщу хорошую новость», — говорил Джошуа, болезненно потирая голову. «Этой девчонке не нравится баскетбол, она насмехается над баскетбольными фанатами, заявляя, что они впустую тратят время. Ян обожает баскетбол, он говорит, что у него с ней разные жизненные принципы, а она придерживается веганства, вдобавок как-то пыталась уговорить Яна перейти на вегетарианскую еду, но он ведь вырос в ресторане. Этот бессердечный тип, естественно, не повелся на ее уговоры. Есть еще один ключевой момент, она не католичка». Джессика прикрыла лицо ладонью, сказав: «Конечно, она же еврейка, но какое это имеет отношение?» Джошуа развел руками: «Потому что Богородица и Господь оберегают тебя». Сделав паузу, он прошептал: «А по-другому никак». Он вдруг хлопнул в ладоши, сказав: «Вот, видишь, сколько всего я разузнал, я тоже берегу тебя». Джессика рассмеялась, покачивая головой. «Джошуа, я тебе ведь не сказала, что это я попросила Яна связаться с Натали, и сейчас я рада, что она так здорово выступает». «Что? Да ты сумасшедшая!» Пораженно встал Джошуа, выкатив глаза. «Ты отдала своего парня другой девчонке». Джессика поглядела на Ван Яна, который вдалеке отдавал команды в рупор, и улыбнулась. Ее глаза были полны серьезности, она произнесла: «Я не сумасшедшая, я уверена в наших с Яном чувствах. Джошуа, тебе больше не нужно следить за Яном, лучше старательно работай». С этими словами она похлопала брата по плечу. Джошуа уныло сказал: «Окей», и направился к съемочной группе, крича: «Эй, никого жажда не мучает?» Прошли утренние съемки, и наступил обеденный перерыв. Ван Ян наконец мог официально принять навестивших его друзей и любимую девушку и хорошенько пообщаться с ними. Раскинув руки, он с улыбкой обратился к Закари и тому: «Привет, ребята». Закончив с ними обниматься, Ван Ян поздоровался с Рэйчел, затем обнялся с Джессикой и поцеловал ее в лоб. Стоявшие позади него Майкл и Хатуэй улыбались, а Джошуа мельком взглянул на Натали и лишь увидел, как та ухмыляется в стиле Джуна. Если говорить словами Яна, сейчас была ее мерзкая версия, так что ее поведению удивляться не стоило. Тем не менее Джошуа не терял бдительности. Эта девица владела невероятно высоким актерским мастерством. Познакомившись друг с другом, люди направились в зону, где съемочная группа обычно отдыхала в тени деревьев. Ван Ян, глядя на друзей возле себя, сообщил: «После обеда будем снимать эпизод в школьном классе. Хотите исполнить камео? Вы будете сидеть в классе в роли учеников». Он знал, что Джессика желает этого. Ей хотелось появиться в его фильме, вне зависимости от того, кем она будет, исполнителем важной роли или статистом. Кроме того, это будет полезно с точки зрения пиара. Участие главных актеров классного мюзикла в «Джуно» заинтересует еще больше молодежи. Их немое появление на несколько секунд в качестве фона никак не повлияет на атмосферу фильма. Ван Ян оказался прав. Едва он предложил идею, как Джессика вся засияла, а Закари, похоже, еще сильнее взбудоражился и восторженно вымолвил. «Серьезно? Круто!» Том, улыбаясь, сказал. «Отлично!» Рэйчел тоже обрадовалась и спросила. «Это можно организовать?» Ван Ян кивнул, ответив. «Угу, легко, только вы будете на заднем плане, никто не перетянет на себя все внимание». Он с улыбкой добавил. «Так Джуно станет более особенной». Почему?» Вовремя спросила Натали. Ван Ян посмотрел на нее, потом взглянул на Джессику, Рэйчел, Закари и остальных друзей и произнес. «Представьте, если через 10 лет, в 2010-м, кто-то снова посмотрит этот фильм, зритель может сказать, а во, ничего себе, да в этом фильме снялись же Натали Портман, Энн Хэтэуэй, Джессика Альба, Рэйчел МакАдамс, Майкл Питт, Том Уэллинг, Закари Левай, они тут такие молодые». Все рассмеялись. В этот момент сзади раздался крик Джошуа. «Эй, чувак, ты пропустил!» Еще снялся Джошуа Альба. Он ведь лауреат Оскара за лучшую мужскую роль. Все опять посмеялись. Ван Ян кивнул. «Да, еще Джошуа Альба». Джошуа исполнил мелкую роль со словами, а именно роль заносчивого мальчика из спортивной школьной команды, которому нравится Джуно, но который выражает свои чувства через издевки над ней. Благодаря тому, что он играл самого себя, его выступление выглядело весьма недурно. То, как у него естественно получалось насмехаться над Натали, и впрямь заслуживало Оскара. «Смотрите, какой мощный актерский состав!» — усмехнулся Ван Ян. Перед глазами внезапно всплыло скромное личико с веснушками на носу. Это была светловолосая девушка по имени Энн Далин. Она тоже снялась в этом фильме. Несмотря на провальные пробы на роль Лии, ей все равно досталась подходящая для нее небольшая роль. Несколько дней назад она в спешке прибыла в Торонто, снялась в своих сценах и уехала обратно в Лос-Анджелес. Если спустя 10 лет люди посмотрят Джуно, будут ли они поражены тем, что там когда-то снялась Энн Далин? Ван Ян призадумался. Хех, забавно будет, если Джуно в итоге нахватается золотых малин, издевательски захохотала Натали. Все знали, что она шутит, поэтому тоже засмеялись. Пришедший в себя Ван Ян нахмурился и, притворившись задумчивым, сказал, «Такого ведь не случится, ГМ, если получишь золотую малину за худшую роль, можешь поколотить меня либо снимем новый фильм и продолжим штурмовать Оскар». В самый разгар веселья издалека донесся крик, «Режиссер, режиссер!» Ван Ян взглянул в ту сторону и увидел, как Гил Сайдис машет ему рукой, подзывая к себе. Он улыбнулся друзьям и, глядя на Джессику, промолвил, «Пойду посмотрю, в чем дело». Договорив, он побежал к Гилу Сайдису. «Неужели опять проблемы с гамбургерами?» Обеспокоенно пробормотал Джошуа. В это время Закари умоляюще попросил. «Натали, не могла бы ты оказать мне одну услугу? Можешь попросить у Джорджа Лукаса автограф для меня? Я фанат «Звездных войн». Натали будто подменили. Она, не став никак дерзить, слабо улыбнулась и спокойно ответила. «Ага, хорошо». Во второй половине дня Джессика, Рэйчел и остальные успешно сыграли камео, благодаря чему вошли в актерский состав Джуно. А чтобы побольше времени провести вместе с Джессикой, Ван Ян пораньше завершил съемочный день. Тем более съемки и так продвигались быстрее, чем ожидалось. Он в приподнятом настроении отвез Джессику на машине в близлежащий поселок, где когда-то напился. Они полюбовались закатом на берегу того очаровательного озера, затем приехали в город и поужинали в ресторане. Прогуляв допоздна, Ван Ян отвез Джессику в ее отель, после чего сам вернулся в гостиницу поселка. Открыв дверь своего номера, он обнаружил, что внутри горит свет, с недоумением вошел и увидел сидевшую за письменным столом девушку с темно-коричневыми волосами. Та увлеченно читала книгу на столе. Ван Ян тут же удивился. «Нэнси, что ты делаешь?» Нэнси, вздрогнув, оглянулась и встала, сказав, «Книгу читаю». Ван Ян улыбнулся и пошел налить себе стакан теплой воды, говоря, «Это я понимаю, я имел в виду, что сейчас уже очень поздно, почти час ночи. Почему ты тут читаешь?» «Извини», смущенно свесив голову, произнесла Нэнси. «Когда я закончила прибирать документы, то заметила на твоем столе книги по кинематографу. Я стала их листать, Там много полезных заметок и комментариев. Вот как-то незаметно и пролетело время за чтением. Она бросила взгляд на толстую стопку книг, лежавших на столе, и с улыбкой сказала: «К тому же я подумала, что ты сегодня уже не вернешься». Ван Ян молча сделал глоток воды, никак не прокомментировав, почему вернулся в гостиницу. Не говорит же ему, что у Джессики наступили эти самые дни, что ей не здоровилось и требовался хороший отдых, поэтому он не смог провести с ней ночь. Заметив, что Нэнси по-прежнему слегка смущена, он радушно сказал: «Пустяки, если собираешься продолжать чтение, могу одолжить тебе книги. Читай не спеша у себя в номере, но оставь мне хотя бы одну книгу». «О, правда можно?» У Нэнси заблестели глаза. Увидев, что Ван Ян кивнул, она радостно схватила обеими руками стопку книг, оставив на столе одну книгу, и весело промолвила: «Спасибо. Тогда, режиссер, я пошла. Спокойной ночи». Наблюдая, как она с книгами в руках удаляется, Ван Ян вспомнил, с каким жалким видом и с каким трудом она таскалась с кинопроектором по Парк-Сити. Поразятся ли те, кто через 10 лет будет просматривать список членов съемочной группы Джуна, тому, что Нэнси Рина – помощник режиссера? Ван Ян не мог точно сказать, но был абсолютно уверен, что через 10, 20 или 30 лет появится замечательная женщина-режиссер по имени Нэнси Рина. Глава 100. Погнали. Под вечер маленький поселок выглядел еще более спокойным. Ван Ян неторопливо ехал на велосипеде по аллее, давя опадшую листву и с удовольствием наслаждаясь прекрасными пейзажами вокруг. Прошло полтора месяца съемок, наступило начало августа. Завтра планировалось доснять Джуна, после чего съемочная группа покинет поселок, но перед отъездом Ван Ян хотел вновь прогуляться по здешним местам. «Этому дереву, наверное, больше века», — подумал он, глядя перед собой на упиравшееся в небо гигантское дерево, как неожиданно завибрировал мобильник в кармане брюк. Ван Ян остановил велосипед, достал телефон и взглянул на дисплей. Звонил Роберт Земекис. Хотя их прошлый телефонный разговор состоялся всего неделю назад, Ван Ян тогда обратился к Земекису за советом, тем не менее этот звонок стал для него легкой неожиданностью. Все-таки Земекис редко сам набирал его. Ван Ян ответил на звонок: «Привет, Роберт». «Ха, молодой человек, ты не сдержал своего обещания», — говорил Роберт со все тем же жизнерадостным смехом. «Ты тогда пообещал, что как только определится дата выхода Джуна, то известишь меня в первую очередь. А теперь я узнаю от СМИ, что это 22 декабря, верно?» «Забавно, мы столкнемся лоб в лоб». Ван Ян, толкая велосипед вперед, усмехнулся и произнес в телефон: «Роберт, мы эту дату утвердили только прошлым вечером. Я собирался известить тебя сегодня вечером. Извини, что так вышло». Из динамиков донесся хохот Земекиса. Он досадным тоном промолвил: «Ян, еще начиная с того благотворительного банкета в прошлом году, я все беспокоился об этом. И сейчас мой страх воплотился в реальность. В газетах уже пишут, что старые новые режиссеры Южно-Калифорнийского университета готовятся устроить рождественскую битву. Молодой человек, я так понимаю, ты не пощадишь меня, старикана?» Понимая, что Земекис шутит, Ван Ян посмеялся, но ничего не ответил. Однако у него и в мыслях не было разгромить новую работу Роберта Земекиса «Изгой». Бюджет этой картины составил 90 миллионов, главную роль исполнил Том Хэнкс, который продолжил сотрудничать с Земекисом после «Форреста Гампа». Съемки начались еще в январе 1999 года, затем были приостановлены почти на год, чтобы Том Хэнкс мог сбавить в весе, отрастить волосы и лучше вжиться в роль. В производственный процесс вкладывали душу, поэтому фильм претендовал на статус классического. Разгромить эту картину, может, кассовые сборы и являются определенными показателями, но в действительности хорошие фильмы выпускаются не для того, чтобы разгромить друг друга. И все же «Джуна» и «Изгой» собирались выйти 22 декабря. Обожавшие создавать провокационные темы обсуждений СМИ, естественно, не могли упустить такую прекрасную возможность. Тем более Ван Ян и Роберт Земекис являлись режиссерами Южно-Калифорнийской школы, а первый также имел прозвище «Южно-Калифорнийский мститель» и «Убийца старшего поколения». Ван Ян вовсе не стремился к этой битве. Он учел во внимание продолжительность постпродакшна и рекламной кампании, поэтому определил премьеру на ближайшую к Рождеству неделю. А в рождественский прокатный сезон можно столкнуться со множеством блокбастеров и давно ожидаемых новых работ от великих режиссеров. Рождественский сезон официально откроется 8 декабря, В это время выйдут приключенческий фильм «Вертикальный предел» бюджетом 75 миллионов от Sony, «Доказательство жизни» бюджетом 65 миллионов от Warner Bros., «Подземелье драконов» бюджетом 45 миллионов от Netflix Cinema, а также китаеязычный фильм режиссера Ингали «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», который к настоящему времени имел положительные отзывы и который Sony Pictures Classics готовилась запустить в ограниченный прокат. С наступлением новой прокатной недели 15 декабря в широкий прокат выйдут еще две картины, которые нельзя недооценивать. Мультфильм «Похождения императора» бюджетом 100 миллионов от Disney и романтическая комедия «Чего хотят женщины» бюджетом 70 миллионов от Paramount. Одним из продюсеров последней картины являлся режиссер «Там, где сердце» Мэтт Уильямс. Марк Стрэнг на этот счет пошутил: «Теперь точно будет жарко, заодно покажем ему, как надо снимать беременность школьницы». «Согласен, мой босс», Ван Ян лишь закатил глаза. Начиная с 22 декабря у несметного количества фильмов пройдет пробный показ, чтобы прощупать почву. Естественно, немало картин выйдет непосредственно в широкий прокат, например, комедийный боевик «Мисс Конгениальность» бюджетом 45 миллионов от Warner Bros., ужастик «Дракула 2000» бюджетом 54 миллиона от Miramax Films, романтическая комедия с Николасом Кейджем «Семьянин» бюджетом 60 миллионов от Universal Pictures, «Изгой» бюджетом 90 миллионов от 20-х Acenture Fox и «Джуна» бюджетом 15 миллионов от Flame Films. Если исключить бюджеты и учитывать степень зрительских ожиданий, то на первом месте, безусловно, находилась «Джуна». Ван Ян и Flame Films впервые поучаствуют в ожесточенной рождественской битве, где окажется множество блокбастеров разных жанров, притом у них не было мегапопулярной звезды наподобие Уилла Смита, еще и рассматривалась тема подростковой беременности, которая ранее не имела успеха в других картинах. Все эти факторы вызвали некоторое беспокойство у Стрэнга. Оппозиция Ван Яна была такова: сняли хороший фильм, сделали хорошую рекламу, хорошо поработали, остальное за зрителями. Отшутившись, Земекис серьезным голосом произнес: «Ян, вообще я позвонил тебе по еще одному делу. Ты ведь знаешь, как сильно я увлекаюсь цифровыми технологиями в кино». Ван Ян огкнул, и Земекис продолжил: «Южно-Калифорнийский университет в настоящее время строит подготовительный центр цифровых технологий. Я руковожу этим процессом. Там будут изучать технологии, связанные со съемкой, постпродакшном и спецэффектами. Да, это первое такое учреждение в США». Ван Ян прекратил толкать велосипед, сел на деревянную скамейку у дороги и стал слушать планы Земекиса на подготовительный центр. Он действительно знал, что Земекис помешан на технике. В фильме 1988 года «Кто подставил кролика Роджера» с помощью новейших технологий были совмещены мультипликация и игра живых актеров. Реальные люди искусно сочетались с анимационными персонажами. Данная работа стала знаменательным моментом в истории кинематографа. Ван Ян также знал о другом знаменательном событии, которое случится в будущем. В 2004 году выйдет первая полнометражная картина в формате IMAX 3D «Полярный экспресс», режиссером которой будет Роберт Земекис. Но в это время большие экраны с поддержкой 3D и IMAX будут огромной редкостью. Во всем мире лишь 75 кинотеатров покажут «Полярный экспресс» в 3D и IMAX, остальные 2000 кинотеатров в обычном 2D формате. Зато в 2009 году в одной только Северной Америке почти 3000 кинотеатров покажут «Аватар» в 3D и почти 200 кинотеатров в IMAX. «Я захотел учредить этот подготовительный центр, поскольку уверен, что в будущем роль цифровых технологий в кинопроизводстве продолжит расти, а центр сумеет подготовить еще больше талантливых кинематографистов. Хе-хе, считай, это вклад в кино и в Южно-Калифорнийский университет», — рассмеялся Земекис и прямо спросил: «Молодой человек, нет желания оказать некоторую материальную помощь? В таком случае можно было бы создать более масштабную подготовительную академию». «О», — без колебаний откликнулся Ван Ян. «Конечно, с огромным удовольствием, мне тоже хочется внести вклад в кино», — он хихикнул, добавив, «и в Южно-Калифорнийский университет». Он вовсе не ненавидел свой родной университет. Инцидент с отчислением был лишь оплошностью учебной администрации, а сама Южно-Калифорнийская школа кинематографических искусств была не виновата. Многие поклонники кино мечтали здесь учиться. Отсюда выпустились Джордж Лукас, Роберт Земекис. Это учебное заведение было порядочной девицей, а не злобной, уродливой ведьмой. «Прекрасно. Воодушевленно воскликнул Земекис. Ван Ян задумался о своих финансах и финансах компании. Сколько денег он в состоянии пожертвовать? За 2,5 месяца в североамериканском прокате фильм «В погоне за счастьем» собрал 203 миллиона. Сейчас осталось менее 100 кинотеатров, где до сих пор шел показ, но в целом примерный бокс-офис был ясен. В июле картина вышла в других странах, не потерпела кассового провала и никого не разочаровала. За рубежом тоже были хорошие отзывы и высокие продажи билетов. Неподдельные чувства между Уиллом Смитом и его сыном растрогали киноманов всего мира. К настоящему времени уже было заработано 150 миллионов. И хотя рост кассовых сборов уже заметно ослаб, все равно существовала высокая вероятность преодолеть отметку в 180 миллионов. Также в продажу поступил саундтрек фильма. Разумеется, он не стал таким же хитовым, как саундтрек классного мюзикла, но, судя по сложившимся тенденциям, планировалось, что удастся продать более 500 тысяч дисков, а DVD-диски уйдут на рынок только по окончании кинопроката. Сейчас мировые сборы «В погоне за счастьем» составляли 353 миллиона, из которых «Flame Films» получит примерно половину, то есть 176 миллионов. Этого хватит на рекламные кампании «Помни и Джуна» стоимостью 5 миллионов и 20 миллионов соответственно и хватит, чтобы выделить небольшую часть денег на пожертвование. Подумав об этом, Ван Ян сказал в мобильник: «Роберт, я готов пожертвовать 5 миллионов на подготовительную академию». Пусть даже было известно, что Ван Ян далеко не скупой человек, так как на благотворительном банкете детского фонда он выделил 5 миллионов, чем шокировал немало людей, однако Земекис и в этот раз немного изумился. Этот мальчишка и впрямь не принимал деньги за деньги, как об этом писали СМИ. Земекис еще больше преисполнился восхищения перед этим молодым человеком. С трудом сдерживая радость, он с улыбкой произнес: «Аво, молодой человек, это заслуживает уважения. Спасибо, с 5 миллионами подготовительная академия станет первоклассной технической организацией Америки, я смогу ввести несколько дополнительных предметов». «Ага, Роберт, если не хватит, не стесняйся, обращайся снова. Нужно, чтобы академия получилась в наилучшем виде», — серьезно сказал Ван Ян. Он зарабатывал деньги за счет кино и, конечно же, хотел хоть как-то отплатить кино. «Когда академия будет готова, я тоже буду посещать занятия. Мне очень не хватает знаний в цифровых технологиях», — заявил Ван Ян. «Тебе тоже такое нравится?» — спросил Земекис. Ван Ян, потянувшись рукой к падающему листу, кивнул. «Вообще мне нравятся фильмы с реализмом, но я с детства жаждал снять блокбастер типа «Звездных войн», а будущее явно за цифровыми технологиями и Max 3D. Какому режиссеру не хотелось бы снять блокбастер? Научная фантастика, альтернативная история, древность, современные супергерои, мир, в котором воплощены все фантазии, впечатляющий сюжет, группа уникальных персонажей. Такой блокбастер Ван Яну всегда хотелось снять». При упоминании Max 3D Земекис тут же одобрительно промолвил: «За 3D непременно будущее. Как закончу работу над «Изгоем», думаю заняться подготовкой к созданию 3D-фильма на пленке IMAX. Ян, это будет эпохальное событие». «Угу», — согласился Ван Ян. Он хотел дождаться удобного случая, когда наберется достаточно знаний и придумает интересные идеи, чтобы тоже снять фильм в IMAX и 3D, но сейчас у него были лишь поверхностные знания об обычных технологиях по спецэффектам. Ему в самом деле требовалось походить на занятия в подготовительную академию. Затем он услышал смех Земекиса. «Но это, вероятно, случится только через несколько лет. Мне еще нужно поизучать технологии. Поэтому, молодой человек, если хочешь прикончить меня, старикана, лучше сделай это с помощью изгоя». Ван Ян рассмеялся, пошутив: «Ладно, старик, 22 декабря устроим смертельную схватку». Двое людей немного пообщались и завершили телефонный разговор. Ван Ян встал, сел на велосипед и продолжил езду. Преодолев часть пути, он заметил вдалеке силуэт девочки с короткими волосами. Увидев на ней знакомую одежду, Ван Ян с некоторым недоумением выкрикнул: «Эй!» Девочка обернулась. Это оказалась Натали Портман. Ван Ян подъехал к ней и, остановившись, с улыбкой обратился: «Тоже гуляешь по поселку?» Натали кивнула, слабо улыбнувшись. «Да, но на своих двоих». Ван Ян спрыгнул с велосипеда и, придерживая его за руль, зашагал вперед. Хотя это было маловероятно, тем не менее, если где-то поблизости скрывались папарацци и снимали все происходящее, завтра непременно разразится шумиха. Но Ван Яну уже закрывал глаза на это, как быстро время летит. Завтра закончатся съемки Джуна, а я до сих пор помню, в каком жалком состоянии ты в тот день примчался в кофейню, со смехом говорила Натали, пиная листву на земле. Как здесь закончу, сразу отправлюсь в Сидней на съемки второго эпизода «Звездных войн». Ох, интересные выдались у меня летние каникулы. Ван Ян, глядя на нее, произнес: Натали, боюсь, придется отнять у тебя немного учебного времени. На первом этапе рекламной кампании Джуна ты не понадобишься, однако в декабре, когда выйдет фильм, нам нужно поучаствовать в каких-нибудь ток-шоу и дать интервью, но к тому времени почти закончится семестр, так что думаю, для тебя это не будет большой проблемой. Предварительно составленная пиар-программа Джуна не отличалась оригинальностью, в ней присутствовали стандартные средства раскрутки, жесткая реклама, эксклюзивные интервью, ток-шоу и так далее. Этого вполне хватит, если опираться на еще не рассеявшуюся популярность в погоне за счастьем. Главное, выпустить эффектный трейлер Джуна. А, понимаю, скривила рот Натали и, махнув рукой, усмехнулась. Прогуливать так прогуливать. Подумаешь, какой-то там Гарвард, я все равно хочу стать плохой девчонкой. Плохой девчонкой, улыбнувшись, с любопытством осведомился Ван Ян. Натали, посмотрев ему в глаза, внезапно рассмеялась. Верно, плохой девчонкой. Буду ругаться матом, показывать средний палец, кричать во всю глотку. Эй, а ну расскажи мне пошлый анекдот. У меня иссяк запас анекдотов, улыбнулся Ван Ян, но, увидев, что она серьезна, насупился и сказал: хорошо, дай-ка подумать, хм. Он почему-то подумал про изгой, который напомнил ему об одном анекдоте. Вспомнил. Однажды произошло кораблекрушение, 10 моряков и одну молодую красавицу выбросило на необитаемый остров. Спустя 10 дней девушка покончила с собой, потому что испытывала стыд. Еще спустя 10 дней моряки закопали ее тело, потому что испытывали стыд. Снова прошло 10 дней, моряки выкопали тело девушки, потому что по-прежнему испытывали стыд. Натали чуть призадумалась и тотчас поняла смысл анекдота. Она резко прыснула и громко захохотала. «Фу, какой же ты низкий, пошлый, омерзительный, меня сейчас стошнит, ха-ха». Хотя в данном анекдоте не было откровенной пошлости, но скрытый смысл был весьма непристойный. Натали, согнувшись от смеха, держалась за живот и, чуть ли не задыхаясь, говорила: «Мне понравилось, давай еще». Ван Ян покачал головой, с улыбкой сказав: «Судя по твоему состоянию, тебе уже хватит, иначе ты помрешь от смеха». Натали, пристально посмотрев на него, с трудом прекратила смеяться, но все равно со слегка дрожащим голосом промолвила: «Все считают меня стыдливой девочкой. Мне и самой так раньше казалось, но я и все остальные ошибались. Плохая девочка, вот настоящая я». Она опять засмеялась, затем постепенно успокоилась и, глядя на Ван Яна, произнесла: «Чувак, спасибо тебе, ты позволил мне по-настоящему осознать себя. Ты сказал: высвободи свою другую сторону наружу. Это и есть моя другая сторона. Ни за что, это нужно отпраздновать». Ван Ян дернул за громкий велосипедный звонок. Натали тоже несколько раз дернула за звонок, с усмешкой промолвив: «Знаешь, я решила изучать психологию отчасти потому, что меня интересует психическая деятельность человека, а отчасти потому, что мне хотелось разобраться в самой себе. Теперь, снявшись в Джуна, я разобралась. Приятель, хочу сказать, что это тот фильм, где я лучше всего сыграла. Поэтому, пожалуйста, тщательно займись его монтажом, музыкой и остальными вещами. Пусть он станет моей гордостью, не порть его». Видя, что она серьезна как никогда, Ван Ян остановился и кивнул, с улыбкой заявив: «Ручаюсь, что он не проиграет фильму там, где сердце». Натали, похоже, осталась неудовлетворенной. Она, вскинув брови, сказала: «И все?» Ван Ян рассмеялся: «Тогда ручаюсь, что всякий раз, как будут обсуждать фильмографию Натали Портман, сперва будут вспоминать Джуна и только потом Леона. Окей, звучит неплохо. Одолела себя 13-летнюю. И чем я только занималась все эти 6 лет?» Посмеялась над собой Натали, но вдруг пристально уставилась на Ван Яна и, нахмурившись, спросила: «Скажи честно, ты ведь не являешься моим фанатом?» Ван Ян с абсолютно серьезным видом ответил: «О, я твой огромный фанат, безумный фанат. Видела бы ты, как у меня обклеена вся комната плакатами Леона, только на них везде изображен Жан Рено. Натали чувственным голосом процитировала. Ах, Натали, сыгравшая Матильду, подобно эльфийке, снизошедшей в мир людей, бла-бла-бла. Натали, мне кажется, в будущем она получит Оскар за лучшую женскую роль. Ван Ян неловко улыбнулся и, вскинув голову, поглядел в постепенно темневшее небо. Натали самодовольно хихикнула, сказав, окончательно уделала, идеально, это не считается, потому что я до сих пор придерживаюсь этого мнения, я имею в виду ту фразу, что идет после бла-бла-бла, что же до тех фраз, что идут перед. Он брезгливо покачал головой и язвительным голосом промолвил, ах, Натали, сыгравшая Матильду, подобно дьяволице, вырвавшейся из преисподней. Натали безразлично пожала плечами, сказав, тоже пойдет, так когда, по-твоему, я смогу получить Оскар? Ван Ян с улыбкой поглядел на нее. В 2011 году, это другой мир будущего в его голове, но будущее уже начало меняться. Кто знает, как будет в его нынешнем мире? Он произнес, не знаю, может, через 10 лет, а может, в следующем году за Джуна. Но не беспокойся, ты непременно получишь. Сделав паузу, он рассмеялся. Придет время, и люди будут пораженно восклицать. Он знал еще в 14 лет, он пророк. Натали развела руками, сказав, я тоже пророк. Я утверждаю, что в будущем ты получишь Оскар за лучшую режиссуру. Как просто быть пророком? Оба человека захохотали. Натали вдруг похлопала по велосипеду, который толкал Ван Ян, и в приподнятом настроении промолвила, эй, хватит толкать, давай прокатимся с ветерком. И как мы прокатимся? Недоуменно спросил Ван Ян. Ты за рулем, я сяду сзади. Или я за рулем, а ты сядешь сзади. Ван Ян, посмотрев на заднюю часть велосипеда, сказал, сзади нет сидения, стоя. Не пойдет, отказался от ее идеи Ван Ян. Хотя они с Натали скарифонились, однако они все же являлись мужчиной и женщиной, такой интимный поступок был неподобающим. К тому же, если их заснимут папарацци, как ему потом объясняться перед Джессикой? Он с улыбкой произнес, не пойдет, нет заднего сидения, это опасно, трус. Пренебрежительно надула губы Натали, мне стыдно за тебя. Ван Ян стиснул зубы и, подобно Марте из «Назад в будущее», холодно заявил, никто не смеет называть меня трусом. Окей, в этот раз закроем глаза на опасность. Натали улыбнулась и неожиданно громко потребовала, давай сюда велосипед. Еще не договорив, она выхватила обеими руками велосипед у Ван Яна, пробежала несколько шагов, ловко запрыгнула на сиденье и, быстро крутя педалями, выкрикнула, погнали. При виде стремительно удиравшей Натали Ван Ян беспомощно пустился в погоню со словами, эй, это мой велосипед. «Ты разве не на своих двоих? Давай помедленнее, а то я не успеваю». И не думавшая снижать скорость Натали, держа левой рукой руль, подняла правую и показала средний палец, со смехом крикнув «Юху! Пока-пока! Эй, дьяволица, верни мне велосипед!» Заорал Ван Ян, а заметив, как она поменяла руки и левой показала средний палец, со смешком пожаловался «Чокнутая!» Он постепенно замедлился и, пыхтя, понаблюдал за удалявшейся Натали, пока та наконец не пропала за углом аллеи. Он с ухмылкой покачал головой. Действительно мерзкая девица. Он спросил самого себя, и как теперь быть? Ладно, доберусь на своих двоих, погнали. Глава 101. Зрелость съемки Джуна продлились полтора месяца, после чего съемочная группа была распущена. Распрощавшись с тихим, уютным поселком Торонто, Натали Портман села на самолет до Сиднея, а Ван Ян, захватив с собой отснятый материал, вместе с Майклом, Джошуа и остальными полетел обратно в Лос-Анджелес. После участия в церемонии премьеры классного мюзикла 2 Ван Ян не отдохнул и пару дней, как с головой погрузился в постпродакшн. При поиске монтажера для Джуна он, естественно, сперва рассмотрел кандидатуру старой коллеги Маргарет Гудспид. В процессе работы над двумя предыдущими фильмами между ними зародилось определенное взаимопонимание, а Маргарет как женщина имела своеобразный взгляд на историю Джуна. Пообщавшись с Ван Яном, она выяснила, чего он хочет, поняла, что шарм главной героини Джуна заключается в ее своевольном поведении, беспечном, свободолюбивом характере и крутости, также поняла, что стиль повествования должен быть теплым и светлым. В итоге она легко прошла собеседование, так началось ее третье с Ван Яном сотрудничество. Планировалось, что продолжительность Джуна составит 120 минут. Как провести монтаж? С определенной точки зрения, данный фильм был схож с фильмом «В погоне за счастьем». Обе работы являлись драмами, повествовавшими о том, как менялась чья-то жизнь. И там ход времени влиял на развитие сюжета. Картина «В погоне за счастьем» рассказывала, как Крис Гарднер намерен стать биржевым маклером, а Джуна рассказывала о беременности Джуна. Поэтому в этом фильме тоже было последовательное однолинейное повествование. Джуна обнаруживает, что беременна, тайно планирует аборт, решает все-таки рожать. Далее показывается весь период беременности, на сцене появляются родственники, приемные родители, Поли и одноклассники. В конце Джуна рожает. В картине не обсуждалось, хорошо ли беременеть в юном возрасте, не было никаких нравоучений и не обсуждалось, хорошо ли делать аборт. Отсутствовала какая-либо конкретная позиция. В этом и заключалось достоинство Джуна. Главная героиня, это молодая рокерша, поначалу решает сделать аборт, причем может свободно сделать этот выбор, что отвечает вкусам сторонников абортов, которые пропагандируют, что у женщины есть право выбора. Но Джуна этого не делает, потому что осознает, что у нее в животе хранится маленькая жизнь, в ней просыпается совесть, и она отказывается от аборта. В этом случае она уже отвечает вкусам консерваторов, которые высоко чтят человеческую жизнь. В оригинальном фильме Джуна изменила свою позицию по той причине, что у входа в клинику абортов столкнулась с одноклассницей китайского происхождения Сучин. Та сказала, что у малышей в утробе уже есть ногти. Сучин хоть и не имела отчетливого акцента, но в ее репликах содержался плоский юмор. Вдобавок на фоне ее занудства и простодушия подчеркивалась особенность Джуна. Ван Ян не стал так снимать. Это была дурная привычка киноиндустрии, когда шутили над малыми народами и азиатами. Сам Ван Ян не сердился и даже во время просмотра смеялся, но это не означало, что он готов насмехаться над собой, поддерживая эту дурную привычку. И уж тем более он не собирался поддерживать закрепившиеся за второстепенными персонажами азиатского происхождения образы занудных ботаников, самонадеянных, раздражающих типов и чудаковатых клоунов. Поэтому персонаж Сучин был заменен белокожей девушкой. Это никак не повлияет на фильм. Кроме того, Ван Ян убрал реплику Джуна. Ехали бы в Китай. Говорят, что там детей выпускают, как бесплатные айпады. Он не знал, что такое айпад, и плохо разбирался в ситуации, связанной с рождаемостью в Китае, но понимал, что это была всего лишь шутка. А для него она была не смешной и тоже являлась вредной привычкой. К тому же ему не хотелось, чтобы дедушка накинулся на него с критикой. «Малыш Ян, ты что вообще такое снимаешь?» Эти два момента можно было считать лишь крошечным изменением. Настоящее изменение произошло в основной теме фильма и акценте истории. Оригинальная Джуна, безусловно, превосходный фильм с превосходной историей, но вещи, которые там хотели донести, отличались от того, что хотел донести Ван Ян. Полагаясь на богатый отснятый материал, Ван Ян мог заставить Маргарет Гудспид смонтировать фильм таким образом, чтобы получилась 90-минутная Джуна с той же историей и основной темой, что и в оригинале. Была бы идентичная картина, а может, даже лучше. Но Ван Ян стремился не к этому, а к 120-минутной Джуна. Окажется ли такая картина успешной? Да плевать. Он просто хотел снимать то, что ему по душе, и придерживался принципа: сняли хороший фильм, сделали хорошую рекламу, хорошо поработали, остальное за зрителями. Но за прошедший год и в течение полуторамесячных съемок его первоначальные идеи сильно поменялись, сценарий неоднократно переписывался, а концовок у Джуна стало несколько. Изначально он хотел, чтобы Джуна и Поли вместе воспитывали ребенка, но к настоящему времени уже пропала та его помешанность на дочери. Он пообщался с Касси и другими настоящими молодыми матерями, выслушал от нее, что все мужчины сволочные, что иногда она сожалеет и расстраивается, ведь она разрушила свою жизнь. А что же Джуна? Хотя Поли стал зрелым и не превратился в сволочь, они с Джуна не располагали достаточными финансовыми возможностями. Если же оставить ребенка у себя на попечении, это, наоборот, навредит как им, так и их ребенку. Поэтому одна из концовок, которую снял Ван Ян, была следующая. Право на опеку малыша по-прежнему остается у приемной матери, Ванессы, но Джуна и Полине отказываются приглядывать за ребенком и не притворяются, словно ничего не случилось, а периодически навещают малыша. В начале фильма Джуна настаивает на закрытом усыновлении, даже не хочет получать фотографии своего ребенка и какую-либо информацию по нему, но к концу фильма просит открытое усыновление. Если поначалу она пренебрежительно относится к ребенку, то впоследствии считает себя матерью и уже взглядом, полным нежности, смотрит на ребенка. В этом и заключается личностная трансформация Джуна, это то, чему ее научила беременность. Она избавилась от инфантильности и стремления сбежать от проблем, поняла, что такое ответственность и что такое любовь. То же самое произошло и с Ванессой. Если поначалу она тайно ликует от того, что Джуна настаивает на закрытом усыновлении, то ближе к концу фильма обретает спокойствие и счастье. У нее тоже есть свой период беременности, во время которого она многое усваивает. Этот малыш сделал всех зрелыми. Кто здесь ребенок, так это Ванесса, а также Джуна и Поли. Такая концовка больше всего понравилась Маргарет. Будучи матерью средних лет, она сказала: «Очень трогательный и теплый финал». После многочисленных размышлений Ван Ян решил выбрать эту концовку для театральной версии фильма. Джуна с гитарой на спине мчится на велосипеде к дому Поли, взяв с собой недавно присланный конверт от Ванессы. Усевшись на крыльце в ясную погоду, Джуна и Поли с улыбкой на лице раскрывают конверт и разглядывают свежие фотографии малыша, затем вместе играют на гитарах, а остальные концовки бонусом пойдут на DVD-издание. Никаких спецэффектов не требовалось. Помимо монтажа, еще одним ключевым пунктом было музыкальное сопровождение. Музыка в Джуна должна отдавать скромной сельской жизнью, выражать энергичную, незрелую молодость, природное тепло и уют. Ван Ян не стал обращаться к Яну Качмареку, поскольку стиль последнего не подходил для Джуна. Качмарек являлся мастером оркестровой музыки, пропитанной величественностью, но Джуна нуждалась в гитаре и губной гармошке. Ван Ян был знаком с небольшим количеством композиторов. Он попробовал связаться с Дэвидом Лоуренсом. Музыкальное сопровождение классного мюзикла, вне всяких сомнений, было замечательным и выдающимся. Диски с саундтреком так тем более шли на расхват, но то было будоражащее чувство, задорная музыка. Сможет ли Дэвид Лоуренс написать спокойную сельскую музыку для Джуна? Проведя собеседование в комнате звукозаписи, Ван Ян получил ответ. В конечном счете Дэвид Лоуренс стал композитором Джуна. А пока Ван Ян ежедневно хлопотал над постпродакшном, в североамериканском прокате шел классный мюзикл 2. Еще 4 августа состоялась церемония премьеры в Лос-Анджелесе. В то же время первый показ прошел в 2986 кинотеатрах Северной Америки. Несмотря на то, что многие фанаты выражали разочарование по поводу того, что Ван Ян не занял режиссерское кресло, и заявляли, что слабо заинтересованы в сиквеле, тем не менее не стоило недооценивать популярность Тома Уэллинга, Джессики, Рэйчел и других актеров. Фильм по-прежнему привлек огромное количество фанатов. К тому же сценарий написал сам Ван Ян, что позволило многим киноманам поверить в сиквел. На неделе с 4 по 10 августа фанаты массово ринулись в кинотеатры. Эта молодежь принесла классному мюзиклу 2.36 451 200 долларов, благодаря чему фильм занял второе место в еженедельном рейтинге. На первом месте находился тоже шедший первую неделю ужастик бюджетом 90 миллионов «Невидимка», который заработал 37 256 000 долларов. Но на следующей неделе, с 11 по 17 августа, классный мюзикл 2 за счет 25 287 100 долларов вырвался вперед, а расположившаяся на втором месте «Невидимка» собрала всего лишь 18 310 000 долларов. На сайте «Impt» классный мюзикл 2 имел оценку 5.8. Вот что писала про него газета «Los Angeles Times». Это типичный сиквел. История не ужасная, но ничем не цепляет. А касательно приемов съемки, Сара Шугарман наделила фильм щепоткой женской нежности, зато лишила самоуверенности и душевности, что присутствовали в первой части. Пожалуй, единственное светлое пятно здесь – это камео волшебного юноши, который сыграл довольно недурно. Камео Ван Яна также заинтересовались многие желтые газеты. Ежедневный шоу-бизнес писал: «У волшебного юноши природный дар в актерской игре. Возможно, ему стоило бы поставить фильм с собой в главной роли, как Мел Гибсон». Прочитав эту новость, Ван Ян лишь с улыбкой покачал головой. Невозможно сосчитать, сколько ушло неудачных дублей, прежде чем ему удалось сыграть ту эпизодическую роль с несколькими репликами и каменным лицом. Дар в актерской игре? Поставить фильм с собой в главной роли? Боже упаси! Хотя оценка у фильма была невысокая и почти все писали, что получилось среднее продолжение, этого уже было достаточно. Понятие «среднее» тоже относительное. На фоне шедеврального оригинала продолжение может выглядеть средним, хотя в действительности оно является довольно хорошей работой. С 18 по 24 августа классный мюзикл 2 заработал 16 741 500 долларов и очутился на втором месте, а общие кассовые сборы составили 78 479 800 долларов. Такая тенденция снижения бокс-офиса говорила о том, что фильму тяжело будет преодолеть отметку в 100 миллионов в Северной Америке, но, учитывая запланированный заграничный прокат и опыт первой части, зарубежный бокс-офис будет больше, чем североамериканский, поэтому аналитики Flame Films предполагали, что в мировом прокате фильм сумеет собрать около 200 миллионов. Для фильма, на производство которого ушло 30 миллионов и на рекламную кампанию которого было потрачено 50 миллионов, сумма в 200 миллионов означает окупаемость. Уже только за счет проката в кинотеатрах картина сможет окупиться на 100%. Если же еще учесть всевозможный мерч, продажу CD с саундтреком и DVD, то классный мюзикл 2 станет машиной по загребанию денег. Любая кинокомпания будет пускать слюни на этот бренд. Ван Ян посетил заседание Flame Films, где на повестке дня стоял классный мюзикл 3. Предварительно планировалось сохранить первоначальный актерский состав. Главные роли исполнит Том, Джессика, Рэйчел и Закари, постановкой продолжит заниматься Сара Шугарман. Этот фильм станет заключительной частью в истории Троя, Габриэлла и других героев. Не исключено, что в будущем компания вложит деньги в производство четвертой и пятой частей, но будут написаны совершенно новые истории новыми сценаристами, старые герои там не появятся. «Джессика, хочу тебе кое-что сообщить», — сказал сидевший на диване в гостиной Ван Ян и похлопал по месту возле себя. Прибиравшаяся в гостиной Джессика, одетая в просторную белую футболку, обернувшись, взглянула на него, подошла и села рядом, спросив: «Что такое?» Ван Ян, обняв ее за плечи, с улыбкой произнес: «Компания утвердила производство классного мюзикла 3, премьера запланирована на лето следующего года». «ГМ, ясно», — со слабой улыбкой кивнула Джессика. Она уже давно слышала об этом от Ван Яна, новость не стала для нее неожиданностью. Посмотрев ему в глаза, она вдруг спросила: «Ян, что насчет твоего нового фильма? Мне можно там сыграть?» «Новый фильм?» Ван Ян растерялся и невольно рассмеялся. «Ну, дорогая, мой новый фильм – это Джуна. Если говоришь про то, что будет дальше, то у меня пока нет идей, я не могу ответить на твой вопрос». Он поцеловал ее в лоб и ласково промолвил: «Джесси, не волнуйся, у тебя еще будет такая возможность». Джессика, облокотившись о его тело, с улыбкой сказала: «Ага, тогда сперва снимусь в классном мюзикле 3». Она уже давно прислушалась к предложению Ван Яна, который посоветовал ей не брать кучу новых ролей, чтобы не испортить свою репутацию в низкосортных картинах. Актерская карьера не становится лучше от большого количества ролей, а развитие актерского мастерства требует времени, чтобы можно было все осмыслить и закрепить навыки. Достаточно сниматься в одном-двух хороших фильмах в год. Поэтому к настоящему времени Джессика пользовалась известностью только благодаря двум частям классного мюзикла. «Есть еще кое-что, что я хотел бы с тобой обсудить», — таинственно улыбнулся Ван Ян. «Это кое-что должно ее обрадовать». Или, глядя на недоуменно улыбавшуюся Джессику, Ван Ян серьезно произнес: «Я хочу купить дом, затем мы бы вместе поселились туда». Джессика тут же изумленно раскрыла рот, сердце бешено заколотилось. Она выпрямила спину и с вытаращенными глазами вымолвила: «Боже, хочешь сказать?» Ван Ян кивнул: «Да, сожительство. Знаю, католичество это запрещает, это просто моя мысль. Если тебе не нравится, ничего страшного». А она уж было подумала. Джессика прыснула и выдохнула про себя. Она, насупив брови, призадумалась и произнесла: «Мы искренне любим друг друга. Уверена, милостивый Господь простит нас». С этими словами она перекрестилась и с закрытыми глазами набожно сказала: «Спасибо, Господи. Тогда нам надо как следует перекреститься». Услышав, что она согласна, и дождавшись, когда она закончит молиться, Ван Ян радостно обнял ее и промолвил: «Знаешь, в этом доме поселится наша будущая семья, к его покупке нельзя относиться халатно. Тебе какой дом по душе?» Джессика задумчиво сказала: не знаю, но хотелось бы дом побольше». Ван Ян, глядя на нее, озадаченно осведомился: «Такой же большой, как у Уилла Смита?» «Нет, он слишком уж большой», — захохотав, замотала головой Джессика и, предавшись воспоминаниям, прошептала: «Ян, когда мы только-только переехали в Лос-Анджелес, то жили не здесь, а в другом богатом районе. Там есть большие коттеджи, огромные сады, бассейны. Но моя семья поселилась не там, улыбнулась она. Мы жили в самом маленьком доме района, где была всего одна крохотная лужайка. Я тогда испытывала странные ощущения. Моему папе казалось, что там лучшая обстановка для взросления. Ван Ян молча слушал. Он никогда не слышал эту историю, но догадывался, что это вряд ли прекрасные воспоминания. В то время папа был сильно занят своим бизнесом. Я видела его всего несколько раз на дню. Моя мама подрабатывала на нескольких работах, а еще на нас с Джошуа орали дурные дети. «Валите в свою Мексику», — грязнули. Договорив до этого места, Джессика прижалась к груди Ван Яна, старательно вдохнула его запах и пробормотала. «Ян, я тогда правда очень скучала по тебе. Я часто представляла себе, как ты неожиданно появляешься и говоришь, катитесь отсюда, не обижайте мою Джессику. Посмотрела бы я них, если бы так произошло». Ван Ян тоже вдохнул ее запах, с улыбкой сказав, «И я скучал по тебе. Ты ведь не знаешь, что после твоего отъезда у меня стало намного меньше поводов устраивать драки». Джессика, посмотрев на него, с решительным видом произнесла, «Моей семье тогда приходилось тяжко, я говорила себе, что в будущем обязательно приложу все усилия, чтобы заработать много денег и купить большой дом. Тогда папе не придется раздражаться из-за ипотеки, а маме не придется подрабатывать. Я сделаю так, чтобы вся семья зажила счастливой жизнью». Она сладко улыбнулась, добавив, «Но бизнес папы пошел в гору, и со мной ничего плохого не случилось. Джессика, в нашей семье заниматься зарабатыванием денег доверь мне, а ты отвечай за счастливую жизнь в большом доме». Ван Ян, крепко обнимая ее, поцеловал ее в лоб. «Ясно», — Джессика весело ответила, «ага, но у меня сейчас тоже много денег, ха, все, что я заработала, это твои деньги». Ван Ян рассмеялся, «Это деньги зрителей, ну что, давай планировать наш дом». Джессика кивнула и, задумавшись, мечтательно заговорила, «Мне хочется большой сад, там посадим много цветов». Наблюдая, как она с довольным видом зажимает пальцы, Ван Ян улыбался и с некоторой гордостью думал, что все-таки не все мужчины сволочи. Глава 102. Успешно наткнулся на сокровище. Что, Мари, думаешь, раз раскинула руки в стороны, значит, сможешь остановить меня? Ван Ян, ведя баскетбольный мяч, глядел перед собой на одетую в форму команды Лос-Анджелес Лейкерс Джессику. Он резко ускорился, крикнув, «Смотри, как я тебя обойду». Джессика с раскинутыми руками поспешила встать у него на пути, пытаясь остановить его, и со звонким смехом промолвила, «Давай, покажи, на что ты способен». На зеленой резиновой баскетбольной площадке стояло только одно кольцо, а вокруг расстилался ковер из зеленой травы. Растительности на заднем дворе было немало, повсюду виднелись разнообразные клумбы, также наблюдалась некогда пересаженная огромная, пышная фермиана. Это и был их новый дом. В отличие от роскошного особняка семейства Смитов, здешний дом, выполненный в сельском стиле, имел всего два этажа, занимал не слишком большую, но и не маленькую площадь. На заднем дворе были только баскетбольная площадка да малогабаритный бассейн. Тем не менее Ван Яну и Джессике казалось, что этого уже достаточно. Еще в конце августа пара решила съехаться и начала подыскивать подходящее готовое жилье, так как если купить голую землю и с нуля все строить, это будет слишком долго. Помимо работы над монтажом, Ван Ян выделял время, чтобы вместе с Джессикой в сопровождении риэлтора производить отбор жилья. Спустя более чем месяц он купил этот дом за 6 миллионов. Двое людей стали жителями Беверли-Хиллз. Пейзажи в Беверли-Хиллз были восхитительные, окружающая обстановка поддерживалась в отличном состоянии, на инфраструктуру жаловаться не приходилось, поскольку имелись шикарные магазины, рестораны и центры развлечений, до Голливуда было очень близко, существовало удобное транспортное сообщение. Это было великолепное место для проживания, не хватало разве что пляжа. Ван Ян планировал в будущем также купить землю в Санта-Монике или Малибу, где по своему вкусу спроектирует и построит коттедж, в котором будет проводить каникулы. Прошло вот уже больше полумесяца, как Ван Ян и Джессика переехали в новый дом. Сожительство позволит им лучше узнать друг друга, особенно их повседневную сторону. Всякие привычки и манеры всплывут наружу. Это может как посодействовать развитию отношений, так и, наоборот, вызвать отвращение и пресыщение. К счастью, жизненные принципы обоих людей были схожи. Они не испытывали никакого отвращения, что уж говорить о нестерпимых привычках. Съехавшись, они обнаружили, что как будто не в состоянии разлучиться друг от друга. Для них было настоящим блаженством просыпаться каждое утро и первым делом видеть лица друг друга. А по вечерам они в свободное время играли в баскетбол. Без конца раздавался стук мяча, без конца терлись о землю кроссовки обоих людей. Ван Ян, ведя мяч, с согнутой спиной ринулся вперед и захохотал. «До сих пор не знаешь, на что я способен, апа». Джессика, чуть пыхтя, с задиристой улыбкой вымолвила: «Да пошел ты». Воспользовавшись ее невнимательностью, Ван Ян вдруг выпрямился, отступил на один шаг и, прицелившись, сделал бросок. Мяч с шорохом прочертил в воздухе элегантную дугу и чисто залетел в кольцо. Джессика, обернувшись, посмотрела на отскочивший от земли мяч и, уперев руки в бока, с притворно сердитым видом заявила: «Ты вечно отвлекаешь меня, это не считается». Ван Ян, идя за мячом, усмехнулся: «Представляешь, если бы Реджи Миллер сказал: „Майкл, ты вечно издеваешься надо мной, это не считается“. Джесси, хочешь, признавай, хочешь, нет, но сейчас счет 10-3, я снова заработал очко». Джессика несогласно стиснула зубы, с ухмылкой сказав: «Ян, никогда не стоит недооценивать человека с чемпионским сердцем». А да, но эта фраза уместна, когда противники примерно равны по силе. Если же нет, тогда получится, как в этом сезоне, когда Уорриорс не сумели одолеть Лейкерс, так и тебе не одолеть меня. Ван Ян, ведя мяч, вернулся к трехочковой линии и, дергая за воротник своей формы Уорриорс, сообщил: «Ты не знала, что в старшей школе я мог вступить в школьную команду. У меня еще было прозвище «Божественная левая рука». Они все говорили, что я второй Крис Маллин». Джессика раздраженно закатила глаза и направилась к нему, говоря: «Ну и что с того, я не проиграю». Ван Ян, стукая мечом о землю, посылал его с одной руки на другую и дразнил: «Как наивно». Джессика внезапно подошла и крепко обняла Ван Яна, после чего грубо отобрала мяч, развернулась и быстро направилась к кольцу. Раздался шорох, и она, глядя на оторопевшего Ван Яна, со смехом промолвила: 10-4. Ван Ян вытер со лба пот и беспомощно сказал: «Эй, красотка, ты нарушила правила». «Ха, правда?» Джессика, вольготно ведя мяч, вернулась обратно и с довольной улыбкой промолвила: «Ян, это не НБА, это состязание между парнем и девушкой. Правила здесь устанавливаю я, и я говорю, что нарушения не было». Резко прозревший Ван Ян закивал головой: «Ах ты мелкая бесстыдница с чемпионским сердцем. Ладно, тогда и я не буду церемониться». Договорив, он набросился на нее с бешеным видом. Джессика, плотно обхватив мяч обеими руками и прижав к груди, уклонялась от цепких рук Ван Яна и со смехом кричала: «Вон, убирайся, подонок». После бурного веселья Ван Ян в итоге из-за нахальства Джессики проиграл ей со счетом 10-11. Они подошли к деревянным столу и стульям в саду. Джессика открыла бутылку спортивного напитка Гаттероди и с улыбкой передала Ван Яну. Тот сделал несколько глотков, вытер полотенцем пот на лбу, взял со стола мобильник и взглянул на время, сказав: «Джессика, пошли готовиться, гости скоро прибудут». Джессика отставила бутылку, кивнув: «Ага». К ним в гости собирались прийти Кристофер Нолан и его жена Эмма Томас. Через несколько дней наступит 27 октября. В этот день состоится премьера «Помни». В первую неделю проката фильм покажут в 521 кинотеатре. Несколько дней назад в телефонном разговоре Эмма Томас упомянула, что Нолан желает снять новую картину, поэтому Ван Ян предпочел пригласить супругов к себе домой. С одной стороны, так укрепится дружба между ними, с другой стороны, можно будет детально обсудить новую картину Нолана. Хоть и планировался совместный ужин, Ван Ян по телефону заявил, что не нужно официально одеваться, ввиду чего они с Джессикой надели подобающую повседневную одежду. Прибывшая Эмма Томас тоже была одета обычно, Нолан же все равно надел костюм, другими словами, это была его повседневная одежда: черные пиджак и брюки и белая рубашка. Впрочем, на нем отсутствовал галстук. Сколько раз Ван Ян не встречался с Ноланом, последний всегда так одевался и имел прическу с косым пробором, никогда не изменяя себе. У Ван Яна даже закрались подозрения, что в гардеробе Нолана висит множество одинаковых костюмов, которые отличаются только цветом. Гостиная нового дома была довольно просторной. Джессика обставила ее просто и изысканно. Всякий, кто оказывался там, преисполнялся ощущение тепла и уюта. Тут Ван Ян вынужден был признать свое поражение. Это и неудивительно, ведь Джессика целыми днями читала журналы по уходу за домом, кулинарии и воспитанию детей. Пока не начался ужин, Ван Ян разговаривал с Наланом и Эммой, сидя на светло-коричневом тканевом диване, а Джессика собственноручно занималась готовкой на кухне, собираясь устроить пышный ужин. «Так что, Крис, какие планы на новый фильм?» – спросил Ван Ян сидевшего рядом Налана. «Те же, что ты сообщил в прошлый раз. Снять биографический фильм про Говарда Хьюза?» Налан кивнул и протянул Ван Яну давно готовый толстый сценарий, спокойным голосом сказав: «Говард Хьюз – легенда. Он очень харизматичный, и его история необычайно увлекательна. Этот черновой сценарий я написал со своим братом Джонатаном. Это преимущественно экранизация двух книг. Говард Хьюз. Тайная жизнь и гражданин Хьюз. Власть, деньги и безумие. Я планирую разбить на два фильма. Первый расскажет о первой половине жизни Говарда, где будет экранизирована тайная жизнь, а его вторая половина жизни станет экранизацией гражданина Хьюза.